эфіры свабоды вольная студыя і яе вядоўца Міхася Скобла. Бог, нацыя, асоба. Гэткі дэвіз суполкі мастакоў Пагоня, якая падвынікавала сваю чвэрцьвяковую дзейнасць выданнем адмысловага альбому. Госцем перадачы старшыня суполкі Геннадзь Драздоў. Спадар Геннадзь, я рады павітаць вас на нашым радыё ў вольнай студыі. Выданне гэтага альбому каталёгу пэўнае падвядзенне вынікаў дзейнасці Пагоні за чвэрць стагоддзя. Ось якія мастацкія акцыі вы лічыце самымі значнымі за ось гэтыя прамінулыя 25 гадоў? Я таксама рады вітаць вас і хачу адразу падзякаваць за магчымасць распавесці пра наш каталог юбілейны. За апошні 25 год тут цяжка выкрасліць, можа быць, найбольш такія значныя падзеі. Это безумоўна 600-годдзе выстава «Битвы под Воршей», это 175 год Калиновскому выстава, это пленеры, вельми яркие, пленер, посвященный Владимиру Быкову в «Бычках», коли практично там вся такая национально-сведомая творческая элита собралась. Это, конечно, и политичные акции уделы, потому что история развития суполки Пагона, она знитована и изрошена с историей становления белорусской державности. Сапожный подел – это наш юбилей, наша юбилейная выстава, подсумование неких наших выников за 25 год. Тому, что 25 год для любой творчего объединения – это вельми великий взрост. И мы ведем, скажем, ну, мастацкие гурты и так далее, по стольки год не живут. Это уже старожилы. А мы суполка Пагоня протягиваем иснавать и на твышей плен напрацевать. И это свечит тому, что запотребованность вот такой мастацким объединения национально скированным, которые стояли активно и жестко на позициях национальных каштовностей, запотребованность велика, и нам, мне кажется, будет до конца часов, покуль будет иснавать наш держава, как держава вольная Беларусь, и как наш этнос белорусы-литвины. И коли бы у нас была нормальная держава, то вся бы наша суполка, вогнаш суполка, это была больше знакомитая и поважанная суполка в Украине. Я вас запевниваю, что она и так поважанная в Украине. Сябры Пагоні, они завсёды опынаются у потребным месце, у потребным часе. Коли взять угодки Рашанской битвы на Крапивинском поле, там Пагоня. Звон свободы треба зрабіць, там Пагоня. 25 соковика значит, и тут без Пагоні не обыходится. Ці можно так сказать, что Пагоня – это такая своеобразная хуткая допомога белорусщины? В этом смысле так. Наши сябры, они надзвичай мобильные, а коли есть махчимость нейде поудельничать, допомогчи, они тут же, як, саправды, тут уже хуткая допомога. Потому что вот все эти рухи, все это змагання, все это працы навеликшие, на вот с этим каталогом, это все на громадских початках. Ни копейки никто нам нигде николи не давал. И это ахвярная праца. Я вот как старшиня суполки Пагоні уже 6-й год, скажу, что это напруга колоссальная просто. Каждый день я занимаюсь такими громадскими справами. И тому то, что наши сябры удельничают, это как раз вот такая асансованность и разумение того, что треба робить працу. Никто за нас не зробит. Я проглядел ваш альбом, и у меня такое уражение, что Пагоня – это такие тысячаруки творца. Все жанры вам подуладные. И живопись, и скульптура, и вытянанка, и политичный плякат. А кольки у союзе мастаков Беларуси сябров, якія сёння з гонарам могуць сказаць: «Я Пагоніч». Сёння ў склад суполкі Пагоні ўваходзіць 53 чалавекі. За 25 год у каталогі у нас там 104 чалавекі. Ну, астатні, хто адыходзіў, просто суполкі выходзіў, таму што былі такі моманты, яны зараз ёсць. Хтосьці адышоў назаўсёды ад нас в лепшы свет. Это Владимир Шлуковскі, Георгій Скрипніченко, Сяржук Тімохаў, ну і шмат-шмат хто іншы. Просто пералік саміх сябраў нашай суполкі, это што не прозвіша, то асоба. А хто выйшаў по неких таких принциповых позициях? За часы моего керамиста выходили принципово и тот, скажем, не за политичных, эстетичных, а таких амбицийных особистых, это Ситница. Вышел Рыгор Ситница, теперь аж не старшиня союза мастаков. Но я лечу, что это может быть как раз и нормально. И он старшиня всего союза, и он повинен быть нейтральный до всех. Ну, махчима, справа по тем, что еще некали, коли был Сержук Тимохов живу, они так само на подчас, коли их обирали керовниками Белорусского союза мастаков, они выходили как бы из суполок и становились такими, саправды, нейтральными особами. Ну, не шмат, а несколько человек выходили просто для того, чтобы найти працу, а там, где они шукали эту працу, им открытым текстом сказали, что вы выходите из суполки Пагоня, и тогда мы берем вас на працу. Я не буду называть это прозвищем, потому что это поважанные люди, але такие выпадки были. Что тычется разностайности жанру, это саправды уникальная суполка, потому что она представлена живописцами, и графиками, и плакатистами, и металлистами, и Надя Сташонок, Гудинович, это же уникальные белорусские мастера. знайшлі. Яны могуць вырабіць меч, могуць вырабіць кальчугу. Так, так. Ну, цяжка, наверное, жанр скульптуры назваць, дзе б не былі сябры нашай суполкі. Таму это сапраўды унікальнае вот такое аб'яднанне, адзінае на всю Беларусь. Это просто выбітныя майстры, кожны з них это асоба. Сябры суполкі Пагоня неаднойчы арыштоўваліся на розных мастацкіх акцыях. Тут можна згадаць Алексея Марачкіна, Алеся Пушкіна, Алеся Цыркунова, скажам, Рыгор Данченка аднойчы быў моцна збіты. Ды і вы траплялі ў пастарунак. А як вы ставіцеся да тых мастакоў, каго тая самая ўлада не б'е, не кідае за краты, а ўзнагароджвае, дае выгодныя дзяржзаказы? А вельмі проста я стаўлюся. Аднойчы на сходзе нашай секцыі, на бюро, мы прынялі рашэнне не ўдзельнічаць у абмеркаванні і размеркаванні ўзнагарод, дзяржаўных ўзнагарод, якія ідуць на Беларускі саюз мастакоў. Чаму? Таму што нідзе ў свеце няма аналагічнай сітуацыі, щоб нейкія ўзнагароды даваліся мастакам за лаяльнасць толькі дзяржаве. Дзяржава, калі ўзнагароджвае, яна не піша за лаяльнасць, яна піша за выдатныя творчыя дасягненні. Ну там калі раздаюцца, скажам, прэміі, дзяржаўная прэмія, прэмія Міністэрства культуры, але шмат всякіх медалёў, грамат, выключна там, скажам, за лаяльнасць да дзяржавы. І от калі ты не выступаеш супраць дзяржавы, ціхенька сядзіш там, займаешся нібыта такім мастацтвам, сам дзеля мастацтва, от тады ты хутчэй за ўсё што атрымаеш ад узнагароды, атрымаеш і заказ. Вот магу прывесці прыклад, калі апошні вялікі буйны заказ размяркоўвалі аздабленне новай рэзідэнцыі. Яна мае афіцыйную назву Палац Незалежнасці. Так, так. Вот я нават пра гэты заказ і не ведаў, як старшыня секцыі, я павінен быў гэта ведаць. І на нашу секцыю не перапала ніводнага заказа. Хаця ўвесь саюз адкарміўся і там вялікія грошы атрымоўвалі. А хто з мастакоў удзельнічаў у выкананні таго заказа? Ну, вялікая колькасць, і першую чаргу кіраўніцтва это і Сітніца, і Савіш, і Хобату, і Герасімаў, і Вішневскі, і шмат-шмат хто яшчэ. Там быў вялікі заказ надзвычай і вельмі добра аплачаны. Але і не кепска і аздоблены гэты палац. Я там не быў. Я не магу даць адзнаку такую мастацкую, паколькі я не бачыў. А то, што бачым на фотаздымках, першае ўражанне ад архітэктурнай канструкцыі это традыцыі ўсходу, традыцыі егіпецкіх архітэктуры, вельмі-вельмі нагадвае палацы фараонаў. Традыцыя беларуская тут цалкам адсутнічае. Вот. А што тычыцца ўнутранага аздаблення, я не бачыў. Я бачыў эскізы кіраўніцтва па роспісу, но яны настолькі слабыя, што проста мне смешна. Што смешна яшчэ, што яны зрабілі гэты заказ і самі сябе вылучылі на прэмію саюзнай дзяржавы. На сённяшні дзень прэмія саюзнай дзяржавы складае 75 тысяч даляраў. Ёсць чым спакусіцца? Ну, пэўна, пэўна. Шмат хто спакушаецца. На жаль, сёння эканамічная сітуацыя далёка не ў лепшым стане і не толькі ў нас, а ў усім свеце, і таму мастацтва ў нас заніпадзе. І зараз купіць мастака вельмі можна танна. Давайце ўявім сабе такую сітуацыю. Вам Геннадзю Драздову тэлефануюць з Міністэрства культуры і кажуць: «Вы Драздоў, а ў Драздах у нас аздабляецца новая рэзідэнцыя. Падарыце ці прадайце туды сваю карціну. Вы згадзіліся б?» Фішка цікавая, канешне. Для мяне это не паказчык прэстыжу. Абсалютна не. І хутчэй за ўсё, калі я б даведаўся, што начальнік дзяржавы хоча набыць мой твор, я яму адмою. І ты гэта выказаў бы, скажам, ну, сваё стаўленне да гэтай дзяржавы, да гэтай асобы. Ведаеце, мяне немагчыма купіць. Калі я ў прусе, немагчыма. Мільёны даляраў, это ўжо не істотна. Гэта вы такі непадкупны. Если я, скажам, прыму рашэнне, то это так будзе. Пазіцыя ваша вельмі зразумелая. Усе без вынятку сябры Пагоні з'яўляюцца сябрамі афіцыйнага саюзу мастакоў. Ці маеце вы як творчая суполка, як секцыя, некую падтрымку ад самай шматлікай творчай арганізацыі Беларусі? Так, у Беларускім саюзе мастакоў больш 1200 з нечым сябраў. Падтрымку, ну, мы як структурнае падраздзяленне Беларускага саюза мастакоў, мы маем права на выставачную дзейнасць, на выставкі час ад часу. Вот тыя выставкі, якія робяцца ў палацы мастацтва на пляцоўках, саюзных пляцоўках, гэта палац мастацтва, галерэя Белард і мастацтва. Это пляцоўкі, на якіх мы маем права выставляцца. Але хачу сказаць, што вот у галерэю мастацтва я хаджу ўжо 5 гадоў і ніяк не магу дабіцца, каб зрабіць сваю персанальную выставу. Ну, тым не менш, я хачу зазначыць, што мы рабілі выставу і юбілейную, і Аршанскай бітвы, яны праходзілі паспяхова, это ўсё аплочвалася Беларускім саюзам мастакоў. Ну, тут трэба сказаць, што проста немагчыма з іхнага боку не аплочваць гэтай выставы, паколькі мы як сябры саюза мастакоў маем права такія ж правы на фінансаванне, на выступную дзейнасць, як і ўсе астатнія сябры саюза мастакоў, і таму, калі нас ўжо ігнараваць, ушчымляць, то это ўжо будзе, так сказаць, юрыдычныя разборкі. А з выданнем вось гэтага альбома каталогу вам дапамаглі? Выданне нашага каталогу выключна на складкі сябраў нашай суполкі. Саюз мастакоў нам не дапамог ні цэнтам, хаця іншым секцыям ён дапамагаў у выданні каталогу. Атрымоўваецца, што тут, як кажуць, Бог не пароўну дзеля, і это не только чисто морально-этичное питание, это питание юридичное. Поскольку мы имеем такое же право на частку дохода Союза Мусульман, как и все остальные сябры, и безусловно, что когда одним дается, а нам нет, то забирается от нас и размерковывается иншим. Это такие, скажем, открытые крадеж. Вот. Так что, я думаю, тут некие наступцы будут и разборки будут еще. Что тычется каталога, я уже сказал, что выключено на складки наших сябров. Это 240 сторонок, 140 мостаков, помер 23x30, шиковное будет выдание, доброй якости друг. Мы робим таким чином, робим подписку, значит, той, кто погаджается, нам дает певную сумму, и мы ему през 2-3 тыдни уже отдаем этот каталог. То бок ён вельми хутка выйдет. Ён уже надаркованный, цалком, окромя вокладки. У альбоме каталозе змешчана безліч найвыдатнейших запоминальных твораў. Я прыгадаю только один. Картину под назвой «Покинутый белорусский дом». Понищенная хата, по строче лазить медведь, на стене висить стрельба. Аллегория, як кажуть, прозрыстая, тлумачить не треба. Пытанне. Головный образ на картине – это медведь чи стрельба? И не тое, и не другое, а вот тое, что сбирается у колысцы. Коли уважливо проглядеть твор, там вот у колысцы вёска такая белорусская, церковка, як покрытая снегом. Так вот, надея на эту вёску, что она захывается Богом и отродится с часом. А стрельба – это метафора того, что белорусы не скористали. И агрессивный военизованный сродок для того, чтобы домогшись нашей соправды незалежности. Стрельба твоя уже не стрелить? Не ведаю. Пытание открытое. Вельми сподяюсь, что у белорусов становятся мужные люди, такие как Астусь Калиновский. И коли будет в этом необходимость, бывают такие ситуации, коли без этого не можем обойтись. И хиба опошнее пытание. Ось мне сдается, что каб жил Язеп Дроздович, он обовязково был бы у погони. Дарыч, у него был таки девиз «Vita al Borussia Libertas». Нехай живе вольная Беларусь. Коли коротко сформулировать девиз погони, який он? Я бы сказал так. Бог – нация особа. Без Бога мы никогда не сможем домогчись этого, без подтримки. Это разумено для всех верующих. Без нации мы не можем самореализоваться в этом осяродку. А без особы никогда не бывает неких рухов, плынев и здесненев. Гостем вольной студии был мастак Геннадий Дроздов, керовник суполки «Погоня», что дейничая при Союзе мастаков Беларуси. Вел передачу Михаша Скобла, а простый день с устренимся снова.